и деревне тоталитарная китайская власть отобрала у дядюшки Вэньхуа права. К счастью, дарственную на Ниссан китайский папа до инцидента оформить должным образом успел, поэтому к нему никаких санкций не применяли. Помимо водительских прав лишился дядюшка и жены. Семья Ли не оценила новый дизайн дома и экспресс-тюнинг машины, и от дядюшки решила свалить. Не без выгоды для себя. Помимо 10 тысяч долларов в юаневом эквиваленте, которые дядюшка преподнес ей на свадьбе, и которые возвращать она, конечно же, не станет, по закону ей положена половина руин дома и половина превращенного в металлолом Ниссана. Придется Вэньхуа выплатить, подавший на развод женушке, компенсацию, чтобы получить право отремонтировать дом. Продавать эту рухлядь нет никакого смысла, потому что нафиг никому не нужна. Не подлежит ремонту и машина, но с нее хотя бы запчасти снять и продать можно. В данный момент процедура развода еще не закончена. Бюрократия — штука долгая, а сам дядюшка, словно ребенок, находится под домашним арестом. Под чутким контролем бабушки Кинг-Линг, подрядившей приглядывать за тем, чтобы Вэньхуа не пил всю деревню. Да там и подряжать не пришлось. Все и так на виду, и все про всех знают. Видео с аварии ожидаемо влетело в общекитайские тренды. Следом влетело снятое близняшками спустя 2 дня видео о последствиях. В нем снялся и сам украшенный синяками и ссадинами Вэньхуа, клятвенно пообещавший всему Китаю исправиться и бросить пить совсем. Дополнительной гарантией выступило то, что он закодировался, пусть это и нифига не работающее средство, а скорее плацебо. Полагаю, не без участия все той же бабушки Кинг-Линг в видео снялись и несколько односельчан, включая уважаемого старосту Бао. Все как один высказались о дяде положительно. Работящий, вежливый, мухи не обидит, настоящая соль земли китайской. Они же как один перенаправили общественное порицание на семьи Ли, поделившись домыслами о том, что, мол, до свадьбы дядюшка Вэньхуа так сильно не пил, а женушка еще и хочет на нем нажиться, когда сама даже ребенка ему не родила. Менталитет сыграл свою роль. Невыполнение супружеской обязанности, помноженное на жадность семьи Ли, заставили зрителей и, собственно, односельчан проникнуться к дядюшке сочувствием, а к уже почти бывшей жене — негодованием. Бабушка Кинг-Линг таким исходом оказалась очень довольна. Ее старший сын теперь в глазах всей Поднебесной не виноватый в своих проблемах сам алкаш, а жертва злой женушки. Робкие голоса женщин-комментаторов, пытающихся защитить семьи Ли, разбивались об исполинскую стену, обиженных демографическим дисбалансом и одиночеством мужчин. «Все они такие, змеюки подколодные!» Скоро близняшки отправятся в школьную поездку в Пекин. Их популярность не осталась незамеченной. И всему их классу партия оплатила недельную экскурсию в столицу. Возможно, получится увидеться. Я не знаю, как скоро придется участвовать в следующем турнире и где он состоится. Играть ITF-ы больше никогда не придется. Перерос, и теперь самостоятельно подавать заявки, куда бы то ни было, не нужно. Теперь эту часть моей жизни берут на себя ассоциация и родной университет, а я совсем не против. Лишь бы в тренировочный лагерь не засовывали. И вообще им виднее, как применить такого мощного игрока. Следом за видео с дядей ожидаемо залетел в тренды и я. Видео с полуфинала до сих пор там висит. Новый уровень популярности достигнут, и сейчас юристы разбираются со шквалом посыпавшихся мне на голову рекламных контрактов. А Анта получила от них письмо, в котором им намекнули, что разорвать контракт ради перспектив я вполне могу себе позволить. Новые спонсоры даже стартовыми платежами покроют неустойку, которую мне придется выплатить. Руки Анти никто не выкручивает. Просто просим пересмотреть существующие договоренности, освободив мне руки. Под напульсники. И отменив требование носить их брендированную сумку, освободив и это местечко для нового спонсора. Никаких комплексов. Я себе не враг, и если уж взялся работать рекламным манекеном, нужно брать справедливую оплату. Альтернатив мне в Китае попросту нет. Я единственный теннисист с многомиллионным числом подписчиков. И это я еще толком-то и не начал, лишь перешагнув пару первых ступенек. Пообедав форелью с рисом и салатом, мы дружно сошлись во мнении, что рыбка удалась. Оставшееся до поездки на корт время я скоротал привычным способом, лежа на кровати и переваривая вкуснятину. Мир и покой в душе. Уверенность в своих силах и завтрашнем дне. Легко быть спокойным, когда всего этого неба осыпало в избытке. «Финал будут транслировать по CCTV-5», — почти даже не удивил меня тренер Лу, когда я зашнуровывал кроссовки в раздевалке. 20 минут до выхода на корт. «Прозвучит нескромно, но я почему-то уверен, что это из-за меня», — пожал я плечами. «Никому бы и в голову не пришло транслировать унылый турнир второго эшелона, где в финале сошлась парочка ляуваев». Эта мысль продиктована не только моей самооценкой, но и предыдущими днями турнира. Каждый раз после победы присутствующие журналисты снимали коротенькие сюжеты, в которые обязательно попадала пара сказанных мной на камеру предложений. Популярность – вещь непостоянная, но если регулярно подбрасывать инфоповоды, неизбежно возрастающая. Любое упоминание в любых СМИ и любом месте интернета идет в копилочку и мне, и источнику упоминания. Подвиг дядюшки Вэньхуа в этом тоже помог. Под 1 000 000 подписчиков у нас с сестренками благодаря ему прибавилось. Что, если рассудить цинично, за месяц-два выплат от площадок и рекламодателей отобьет и разрушенный дом, и разбитую машину, и даже свадебные деньги. «Ты прав», — спокойно ответил тренер Ло. «И хорошо, что ты обратил внимание на то, что ты, в первую очередь, китайский спортсмен, а не звезда интернета, как ты назвал себя вчера». «Одно усиливает второе», — отмахнулся я. Телефон тренера пиликнул. Тот посмотрел на экран и сообщил. «За тебя приехала поболеть группа из Цинхуа во главе с многоуважаемым деканом твоего факультета. Одевайся быстрее, он сейчас зайдет пожелать тебе удачи». «А как его зовут?» — спросил я, закончив зашнуровывать кроссовки и поднявшись со скамейки, чтобы попрыгать. «Сидят как надо». «Ты что, даже не знаешь, как зовут твоего декана?» — с горьким вздохом сделал фейспалм тренер Ло. «Он занятой и высокопоставленный человек, а я студент-первогодка», — оправдался я. «Не случись всего этого, я бы и просто посмотреть на него не факт, что смог бы. Разве что перед началом учебы, если бы он удостоил нас своего мудрого приветственного напутствия». «Тан Де Лун», — подсказал ухмыльнувшийся от маски тренер Ло. «Как зовут ректора, ты тоже, полагаю, не знаешь?» «Не знаю», — честно признался. «А главу коммунистической партии?» — хохотнул Ло Канг. «Многоуважаемого Си Цзиньпина знает весь мир», — фыркнул я. В дверь постучали. Тренер Ло открыл, и мы с ним с поклоном встретили упакованного в дорогущий костюм низкорослого лысого дедушку в толстых очках. После полутора минут проговаривания формальностей декан, как и было обещано, начал желать удачи. «Студент Ван, наш факультет гордится тобой. От лица факультета, университета Цинхуа и моего лично, я желаю тебе победы!» «Спасибо вам огромное, многоуважаемый декан Тан!» «Может ли факультет чем-то тебе помочь?» Задал он вопрос, ответить на который, будучи в своем уме, любой человек может только одно. «Огромное вам спасибо за заботу, многоуважаемый декан Тан! Благодаря университету, тренеру Ло и ассоциации тенниса я ни в чем не нуждаюсь и буду стараться играть так, чтобы не подвести стольких людей». Довольный мной дед с улыбкой похлопал меня по плечу и свалил. «Неплохо», — оценил тренер Ло мое взаимодействие с деканом. «Большой человек, большая честь», — заявил я и принялся надевать напульсники. «Теперь я точно выиграю». Саркастично фыркнув, не поверил в мою искренность, которой и в помине нет, Ло Канг решил больше не отвлекаться и взялся за прямые обязанности. «Бабар Чопра — опытный игрок. Он уже выигрывал Челленджер 2 раза. Антропометрия у тебя лучше, но не расслабляйся. Индусу пророчат место в Олимпийской сборной Индии через год-два. Не расслабляюсь, тренер Ло. Смиренно покивал я. Там, кроме делегации из Цинхуа, еще несколько человек из Сычуани приехали. Я с ними сразу после общения с университетскими сфотографироваться планирую. Нельзя забывать родную провинцию. Сфотографируйся. Конечно же, не стал меня обламывать тренер. После моего дерзкого побега из спортивного лагеря он вообще ведет себя как шелковый. А я из уважения к этому честно стараюсь выполнять все его тренерские рекомендации. Нормально сработались. «Надеюсь, телевидение не вскружит тебе голову», — перешел к фирменному зудению Лу Канг. «Погоне за зрелищностью нельзя забывать об эффективности. Помни, что в этой игре на кону стоит не просто кубок, а наши с тобой карьеры». «Конечно, тренер Ло», — улыбнулся я. «Нет уж, я покажу все, на что способен, потому что главный спортивный канал Поднебесной заслуживает только лучшего». Глава 25. С самого начала я не обольщался. Все эти комментарии с поддержкой и пожеланиями удачи, все эти лайки, желание со мной сфотографироваться и прочие, несомненно, приятные для меня атрибуты, всего лишь временное явление, которое однажды закончится. Желательно тогда, когда я уйду на заслуженную, очень сытую и комфортную пенсию. Все это до тех пор, пока я предоставляю людям возможность скрасить досуг просмотром и обсуждением моих похождений. Тем не менее, когда я вышел на корт и увидел полные трибуны обращенных ко мне задниц, не прямо так, просто почти все стояли ко мне спиной, стало неприятно. Я понимаю, что люди просто делают селфи на фоне меня, но ощущать себя чем-то вроде памятника мне не понравилось. Но не обольщаюсь и не осуждаю, это нормально, когда на лично меня всем наплевать. Есть Ван-персонаж и просто Ван. Если я крупно облажаюсь, общество изменит ко мне отношение на прямо противоположное, а любимчика себе выберет другого, тогда он и будет любоваться рядами чужих спин. Предаваясь меланхолии, я не забывал работать на камеры и публику. Поклон делегации от Цинхуа, поклон делегации от Сычуани. Во главе у них чиновник, чьего имени я не помню, но точно видел его на вручении наград в Комсомоле. Сидел во втором ряду. Далее кивки и помахивание рукой остальным зрителям. Сколько из них хотя бы правила большого тенниса знают, а сколько пришли посмотреть персонально на меня, звезду из деревни? Ответ слишком очевиден. И мне за любимый спорт даже стало немного обидно. Да, он скучный, но все-таки олимпийский. Капля пота сорвалась с кончика моего носа и упала на корт, почти сразу испарившись на нещадно пекущем солнце. Жарко. Как же хочется постоять под летним ливнем родной Сычуани. Так, бабар подает, не отвлекаемся, отбиваем правым форхендом. Соперник ответил тем же. Не стал оригинальничать и я. Разочарование мое велико. Полагаю индуса серьезным соперником. Я морально готовился к долгому и напряженному противостоянию. Полагаю, уважаемые люди, которые немного поработали над турнирной сеткой так, чтобы мне встречались соперники посильнее, оказали Бабаре Чапре большую услугу. Он спокойно дошел до финала, не показав на прошлых этапах турнира и половины того, что умеет на самом деле. Жаль, но беречь козыри на финал имеет смысл лишь тогда, когда они позволят тебе резко нарастить качество своей игры. У нас не тот случай, Бабар мне не конкурент. Но какой-то результат его стратегия принесла. Первый гейм я ему, по сути, отдал, потому что играть больше-меньше не хотелось. Я знал, что дальше возьму свое. Так и получилось. Сплоховав всего разок, когда индус неожиданно для меня ломанулся к сетке, сам практикую регулярно, а вот предыдущие соперники, включая Шужу, так рисковать не пытались. Вот я и расслабился. Ничего, любой пропущенный мяч идет мне на пользу, ведь каждое очко достается сопернику ценой раскрытия козыря. А на один и тот же я не ведусь. Я свое умение демонстрировать не тороплюсь. Я силен, вынослив, внимателен. И это позволило мне выиграть первый сет целиком, не раскрывая козырей собственных и не гнушаясь порисоваться на камеру. Во второй сет Бабар вцепился всеми конечностями, жертвуя раскрытием самого себя. Но это принесло плоды. По геймам у нас с ним счет 3-2 в мою пользу. В актуальном шестом и, возможно, решающем гейме мы с индусом все-таки вляпались в больше-меньше. Понимаю, Бабара. На счете 4-2 по геймам второй сет закончится его поражением. А при счете 2-0 на ATP третий сет не играют. Короче, от победы меня отделяют 2 очка подряд. И они же отделяют соперника от поражения. «Больше справа!» — провозгласил судья на вышке. «Справа я, и я только что заработал очко удачным бэкхендом. Спасибо моей выносливости и спокойствию. Нервничающий и находящийся в шаге от поражения Бабар Чопра устал гораздо сильнее. Теперь подаю я. И раз уж всю игру до этого подавал по прямой линии во второй квадрат, в этот раз попробую подать в квадрат первый, по косой уходящей траектории». Индус среагировать успел, но отчаянным бэкхендом. Шанс! Устремившись вперед, я в пару прыжков преодолел 3 метра и ударил по едва успевшему отскочить от корта мячику. Отбить удар с лета очень сложно, и индус это наглядно продемонстрировал в отчаянной попытке дотянуться до мяча, шлепнувшись на корт. «Гейм!» — отреагировал судья. Трибуны ликующе взревели, а я помахал им руками. «Вы хотите зрелищ? Их есть у меня!» Я подошел к трибунам, и Ли выдал мне мяч и маркер. Оставив автограф, я отошел на пару шагов и при помощи ракетки, высоким навесом, чтобы, не дай бог, никому глаз не выбить, отправил мячик в толпу. Небольшая толкучка, парочка падений, мне на это все равно, сами виноваты. Далее сложил пальцы в сердечко и показал его спинам зрителей. Спешат сделать еще одно селфи в такой важный момент. Теперь заплакавший от горечи поражения Бабар Чопра. Мне на него тоже все равно, но нужно показать всем, какой я хороший и этичный. «Ты отличный теннисист, и у тебя большое будущее», — заявил я индусу, приобняв его за плечи. «Надеюсь, мы еще не раз встретимся на корте». «Thank you», — буркнул он с характерным акцентом, и мы отправились к месту награждения. Китайский гимн я слушал с высоко поднятой головой. Было бы неплохо прослезиться в порыве патриотизма, но, увы, я не актер, и попытки расстроить себя грустными мыслями не помогли. И так сойдет. Прежде всего, я бы хотел поблагодарить моих тренеров, Локанга и Шужу. С кубком в руках рассказывал я камере спортивного канала то, что требуется. Только благодаря им и помощи Китайской ассоциации большого тенниса мне удалось выиграть такой важный турнир. От всей души благодарю за поддержку университет Цинхуа и лично многоуважаемого декана Тан Делуна. Спасибо за поддержку моему другу Хуэю Ли и его отцу господину Ли Джи. Мама, папа, сестренки, бабушки, дедушка, я выиграл. С нетерпением жду каникул. Я по вам очень соскучился. Пожалуйста, поблагодарите за меня наших односельчан. Я знаю, они тоже болели за меня, и я счастлив, что смог оправдать надежды стольких людей. Такой я весь из себя хороший, что сейчас заплачу. Когда церемония награждения, интервью на камеру и 40-минутная фотосессия со всеми желающими закончились, и мы с тренером Ло и Ли вернулись в раздевалку, я рухнул на лавочку, как подкошенный, и со вздохом облегчения растянулся на ней. Физически я готов хоть еще пару финалов отыграть, но первая в жизни прямая телевизионная трансляция морально вымотала меня до предела. Интересно, сколько людей на меня смотрело, и сколько у меня добавится подписчиков. Даже представлять страшно. «Хорошо придумал с тем малышом», — похвалил меня Ли. Во время фотосессии я увидел ребенка лет 7, они с отцом пытались до меня добраться, но им мешали более активные фанаты. Я попросил их расступиться и сфотографировался с очень довольным таким поворотом пацаненком. Фотку с ним и у себя опубликую. Хороший кадр. Добавит мне баллов репутации хорошего человека. «Небо благоволит», — ответил я другу. «Сейчас полежу, в душ схожу и давайте поедем куда-нибудь. Праздновать это все». «Отец уже забронировал столик. Еще 3 дня назад», — поделился Ли новостью. «Даже не сомневался в моей победе, старший Хуэй. С нами сюда он не пошел и в ресторан тоже не пойдет. Поздравил меня с победой и свалил, сославшись на дела». «Хорошо быть в надежных руках», — прокомментировал я. Я услышал звук зажигалки и на меня потянуло табаком. Тренер Ло волновался сильнее меня и теперь отходит. «Очень неэтично и непрофессионально, тренер Ло», — сделал я ему замечание. «Если бы ты проиграл, нам бы пришлось туго», — ответил он. «Было бы кому проигрывать», — фыркнул я. «Все, мы теперь почти непотопляемые. В разумных пределах, конечно. Зазнаваться и класть нефритовый стержень на сильных мира сего я не собираюсь, равно как и нарушать законы, спортивные и обыкновенные. Потушите сигарету, тренер Лу. Очень вас прошу. Здесь курить запрещено, и если кто-нибудь зайдет, может поднять шум». «И мне придется поменять тренера на того, кто на шум провоцировать не будет». Ло Канг это понял и убрал сигарету. «Правильно, слушайся, Вана. Я теперь тебе нужен гораздо сильнее, чем ты мне. Спасибо национальному телевидению. Я теперь настоящая надежда отечественного большого тенниса и со всех сторон молодец. Ставить мне палки в колеса теперь никто не рискнет, в том числе и враги из ассоциаций. Я же в ней состою, а значит, гораздо выгоднее для них будет примазаться к моим успехам». Телефон пиликнул, затем снова, и снова, и снова, и снова. «Срочно выключаем звук и выборочно отвечаем тем, кому ответить хочется». «Спасибо». «Это сестренкам, которые от лица всей нашей большой семьи меня поздравили». «Спасибо». «Это Катя, которая зачем-то тоже меня поздравила. Скучные иностранки в Китае». «Отлично». «Это юристу, который написал о том, что Анта контракт со мной пересмотрела так, как я просил. Теперь я буду обязан только носить их кроссовки. Оплатить они за это будут мне гораздо больше». «Спасибо, уважаемый Сунда. Я очень рад работать с Антой и дальше». «Это представителю той же Анты, который поздравил меня и принес хорошую новость о том, что пробил мне премию в 250 тысяч юаней. Они уже поступили на счет. Интересно, китайский папа в честь этого разохотится на 4-й этаж будущего дома или смилостивится над дядюшкой и оплатит ему новый дом?» Пиликнул телефон и у тренера Ло. Посмотрев сообщение, он проинформировал. «Тебя включили в состав национальной сборной. Только что тобой заменили слабое звено. Поедешь на азиатские игры в Южную Корею. Еще тебя пригласили на China Open. И отказаться ты не можешь». «Отказываться и в мыслях не было?» Возмутился я, сел на скамейке и спросил. «А они разве не в одни и те же дни?» «Частично», — ответил тренер. «Но если тебя отправляют на оба, значит, знают, что делают. Не думай об этом. Твое дело играть там и тогда, где нужно». «Мое дело побеждать там и тогда, где нужно», — поправил я. В дверь постучали, и Ло Канг буркнул: «Войдите». К нам присоединилась Шужу, сразу же решив принять участие в разговоре. «Правильный настрой!» Она подошла и уселась на скамейку рядом со мной. «Теперь тебя ждет расширение штата. Ассоциация не позволит тебе обойтись без подавальщика полотенец, подавальщика мечей, личного массажиста и носильщика багажа. Также тебе положен охранник-телохранитель. Давай наймем им моего мужа». «Если мне не придется платить ему зарплату из своих денег, я не против», — согласилась я. «Лучше знакомый знакомого, чем незнакомец. Все равно мне ничего не угрожает. Нет таких врагов, которые захотят на меня напасть». «Все заплатит ассоциация», — заверила Шужу и улыбнулась. «Спасибо». «Не за что», — улыбнулся я в ответ. «Может, ты еще кого пристроить на теплое местечко хочешь?» — подколол ее Ло Канг. «Больше никого. уважаемый обладатель самого теплого местечка из возможных», — парировала Шужу. «Отлично устроились, тренер Ло. Сами даже на корт против своего подопечного не выходите». «Офигела, кому обязана своим нынешним положением?» — офигел от наезда Локанг. «Хочешь снова преподавать в академии для младших школьниц за копеечную зарплату?» «Боюсь, это решать не вам, тренер Ло», — посмотрела на меня Шужу. «Наглеет. Нет уж, твои красивые ноги — не аргумент. Тренер Ло нормальный мужик, с которым мы неплохо сработались. Может, твоего в свой пул я так и быть интегрирую, но забываться не стоит». «Нехорошо, Жу», — вступился я за Локанга. «Тренер Ло был со мной с самого начала. Я буду рад, если он останется со мной до самого конца». На лице Шужу мелькнула досада, но она быстро справилась с собой и коротко поклонилась. Локанг широко улыбнулся. Он в моих глазах главнее. «И вообще, давайте договоримся жить в атмосфере взаимной вежливости и уважения», — добавил я. «Как было до всего этого? Телевизионщики не разрешают использовать запись их трансляции», — вклинился в разговор Ли. — «Придется ограничиться видео с моей камеры, и просмотры игр теперь пойдут вниз. Зачем смотреть фрагменты со статичной камеры, если есть нормальные трансляции?» «Целиком смотреть теннис долго и скучно», — поспорил я. «Давай подождем, что будет, и подумаем над тем, что поснимать для канала». Поднявшись со скамейки, я подхватил сумку со сменной одеждой и полотенцем и направился в душ. Шужу немного подпортила настроение, но надеюсь, что в будущем она так делать больше не станет. Нафиг, мне ругани за 18 лет жизни в дружной семье Иван хватило на 3 перерождения вперед. Глава 26. Вот такой коммунизм по мне. По возвращении в Пекин золотой в хорошем смысле дождь принялся поливать меня с новой силой. Первым делом торжественная встреча меня в Цинхуа. Сам ректор хвалил меня перед полнехоньким студентов актовым залом. Но судя по тому, что добираться от одной точки кампуса до другой без фотографирования с кем-либо мне стало невозможно, я напрасно переживал после поступления сюда. Я вернулся в Цинхуа победителем и звездой интернета, а с таким никто пытаться враждовать не станет. В актовом зале же мне выдали очередной пухлый конверт. Уже залез. Около 10 000 долларов в юаневом эквиваленте. Посчитал и через банкомат закинул на карту. Нафиг мне столько наличности. Своруют еще, а мне потом по полицейским бегай. Досталась своя доля славы и моим спутникам. Ли хвалили за то, что он еще и учиться-то толком начать не успел, а уже работает по профессии даже больше. Продает свои материалы целому телевидению. Тренера Ло чествовали как героя. Коллега смог оправдать возложенные на него надежды и надежно привязал к себе оказавшегося очень необычным студента. Шужу хвалили гораздо меньше, но премии не обделили. Мы потом сравнивали. Ей дали те же 10 000 долларов. А вот тренеру Ло обломилось аж 25. Немного обидно. Я страдал в спортивном лагере, совершил оттуда драматический побег, буквально выцарапал из когтей злодейки судьбы хорошего мужика Луканга, чтобы он разделил со мной путь к вершинам общества, а денег мне дали меньше. Коммунисты, что с них взять? Моя страничка в соцсетях украсилась фотографиями с деканом, ректором, незнакомыми преподавателями и тренерами. Это привело бабушку Кинглинг в бурный восторг, и она в длинном сообщении рассказала мне, какое я хорошее яичко. Доволен я. Источником престижа для университета работать приятно, потому что на правах победителя аж целого ATP Challenger тройное скорбное ха в отношении среднего уровня китайских теннисистов. Меня будут старательно ограждать от проблем и помогать карабкаться дальше. «Ван, ты же купил мне новую сумочку?» Капризно вытянув пухлые губки и продолжая водить пальцем по моей груди, спросила Ин Нуо. Вчерашним утром, еще до церемонии награждения, я стрельнул у нее номер телефона, и вот итог. Симпатичная соседка по этажу, пару дней назад вернувшаяся с каникул, переночевала у меня и даже помогла вытереть накопившуюся за время моего отсутствия пыль. Почему бы и нет? Не стал я жадничать. Удобно же. Я и шмотки, а она мне очень добрососедские отношения. Кстати, о них. А туфельки? Шлепнула она по моей потянувшейся к ее груди руке. И туфельки, сдался я. Ты такой добрый! Мило рассмеялась она и поднялась с кровати, завернувшись в покрывало. Тогда я сейчас приведу себя в порядок, и ты сводишь меня в торговый центр. Кует железо пока горячо. Не выйдет, расстроил я Ин Нуо. Мне через 3 часа нужно получать почет и уважение в штаб-квартире ассоциации. Через 5? Предложила она. Через 5 мне нужно к многоуважаемому господину ректору, ухмыльнулся я. То ли впечатлившись, то ли смирившись с тем, что в торговый центр сегодня не попадет, девушка раскрыла покрывало и вместе с ним опустилась на меня. Ты такой важный. И это по-настоящему здорово. 2 часа спустя Ин Нуо ушла, пообещав зайти вечером, а я оделся в университетскую форму и покинул общежитие. Прогулявшись под жарким солнышком, я с облегчением вдохнул прохладный, благодаря кондиционеру, воздух университетской столовки, окинул взглядом почти пустое помещение, учеба еще не началась, и многие до сих пор на каникулах. Немного расстроился от отсутствия тренера Ло и Шужу, напомнил себе, что я пришел раньше, и направился к линии раздачи. Спасибо партии за талоны на халявное питание. О, жареная лапша, берем. Креветочки по-пекински, тоже берем. А запивать? Фу, соки из концентратов с водой, ну его нафиг. Ага, кофе. Для разнообразия можно. Отдав талон кассиру и поблагодарив его за поздравление меня с победой на ITP, я отправился за столик подальше от окна. Через него солнышко припекает. Тренер Ло и Шужу появились в столовой на 3-й по счету креветке. С ними прибыл незнакомый мужик лет 30, рослый, широкоплечий и с ёршиком на голове. Обещанный телохранитель и супруг Шужу, полагаю, внушительно выглядит. Значит, на роль пугала для потенциальных недоброжелателей подходит. «Фэйго!» — представился он. «Ван-ван!» — представился я в ответ. «Ничего такого в разных фамилиях у супругов нет. В Китае жена чаще сохраняет свою фамилию, чем меняет. Новоприбывшие тоже сходили до линии раздачи и вернулись с подносами». «Ну что, успел ощутить корону на голове?» — подколол меня тренер Ло. «Не, у нас же коммунизм, а при нем никаких корон ни у кого быть не может!» — отшутился я. «У тебя на шее засос!» — хихикнула Шужу. «Где?» — расстроился я. «Мне с важными людьми общаться нужно спрятать». «Держи!» — она протянула мне вынутое из сумочки зеркальце. «Вот здесь!» — указала пальцем на левую сторону. «Ага, спасибо!» Оценив небольшое лиловое пятнышко, я застегнул верхнюю пуговицу рубахи. Из-под воротника не видно, отлично. Но и с Ин Нуо по этому поводу потом поговорю. Не надо на мне метки ставить, я тебе не трофей. Сдобрив обед шуточками и обсудив мое поведение в ассоциации, мы выбрались на улицу и сели в присланный за нами микроавтобус. На метро до штаб-квартиры добрались бы быстрее, но ехать, растянувшись на удобном сиденье под кондиционером, мне понравилось. Точнее, нравилось, пока заскучавшая Шужу не решила ко мне подсесть. «Как зовут твою девушку? Она хорошенькая? Хорошо учится? Сколько ей лет? Как вы познакомились?» «Слишком много вопросов», — поморщился я. «Ну расскажи!» — потыкала она меня кулаком в плечо. «Не хочу». — Ясно, — ухмыльнулась она. — Просто фанатка, да? Будь осторожен, считай себя охотником, в любой момент можно превратиться в жертву. — Говоришь, как моя бабушка, — хохотнул я. — Больше всего на свете женщины ненавидят других женщин, — подключился к беседе тренер Ло. — Неправда, — возмутилась Шужу. «Дорогой, ты же знаешь, что я ненавижу больше всего?» — обратилась за подтверждением к мужу. «Ойгоров», — буркнул Фейго. Сложив руки на груди, Шужу с видом улыбающегося Будды покивала. «Точно, уйгуров! Только подумать, сейчас, когда Китай силен, как никогда эти погрязшие в суевериях самодовольные ослы позволяют себе противодействовать политике партии и даже не могут выучить нормальный единый язык!» «Что за внезапный переход к политике? Ей что, указания на этот счет спустили?» «Не переводи тему», — вмешался тренер Ло. «При чем здесь вообще уйгуры? Мы здесь обсуждаем истинную природу вещей». «А мы это делаем, да? Я даже не заметил». «Шовинистические бредни ничего общего не имеют с природой вещей», — парировала Шужу. «А ненависть к уйгурам не шовинизм?» — спросил я. «Ну, конечно, нет», — обиженно заявила политически подкованная спарринг-партнер. «Моя ненависть к ним не имеет ничего общего с шовинизмом, ведь она продиктована жалостью и желанием помочь этим заблудшим людям осознать, что они китайцы, а не какие-то там уйгуры. А ты что, любитель сепаратистов?» — прищурилась на меня Шужу. «Нет, я сторонник единого Китая», — спокойно ответил я. «Ты сегодня ответственна за политинформацию?» «Шужу сегодня нервничает», — хохотнул Локанг. «Боится, что ее сегодня уволят с почетом». Нацистка залилась краской, но признаться не захотела. «Что за глупости?» «С чего бы им увольнять меня? Во всей их ассоциации едва ли найдется более умелый спарринг-партнер для Вана!» Кашлянув, она взяла себя в руки и похлопала меня по плечу. «Запомни мои слова!» «Спасибо!» — машинально поблагодарил я. Точно так же, как благодарил дядюшку Вэньхуа за столь же полезные советы. Как-то быстро я привык к посещению всяческих церемоний. Ассоциация держала лицо и соблюдала ранг, никого старше чином, чем заместитель заместителя руководителя. На скромном чествовании меня не было, а площадкой для нее служил кафетерий. Я не в обиде. Пусть средний уровень китайских теннисистов и печален, но и я не настолько важная птица, чтобы мне рукоплескали реально большие шишки. «С гордостью присуждаем Ван Вану, университет Цинхуа, звание мастера спорта!» Протянул мне значок, и корочки, рулящий процессом старенький лысый китаец в дорогом костюме. «Почетную грамоту за достижение в большом теннисе!» Присовокупил рамку. «И денежную премию!» «А вот и конвертик. Этот побольше университетского, но, может, там купюры меньшего достоинства. И вообще, переходили бы вы на безнал, уважаемые!» Наградили и тренера Ло с Шужу, тоже конвертиками и почетными грамотами. Мужа Шужу не наградили, но я уверен, что это только из-за того, что он пока не постоял недалеко от меня во время победы в матче. Все у него впереди. Отдельное удовольствие у меня вызвало присутствие на награждении тренеров Лонга и Фена, которым обломилась по конвертику и моя устная благодарность с уважительным поклоном. «У вас такой отличный спортивный лагерь! Спасибо, я многому научился!» Я бы остался разочарован, если бы некоторые заместители заместителей не подкатывали ко мне под предлогом поздравить лично, после чего толсто намекали на недостаток квалификации у тренера Ло и Шужу. Ну, конечно, ваши-то здешние тренеры несколько поколений олимпийских чемпионов вырастили. Это каждому дураку известно. Из нас с тренером Ло и тренером Шу получилась отличная команда, неизменно отвечал я. Лучших учителей для себя я и представить не могу. Да, ассоциация не обязана спрашивать мое одобрение. Но зачем им лишний геморрой? Опять взбрыкну, опять придется много кому по телефону звонить. А так просто жмем руки и награждаем раз за разом. Это всем приятно и полезно. Шужу и Локанг вообще-то тоже члены ассоциации. А значит, и плюшки делятся на всех. Мы же коммунисты. Глава 27. Должность ректора, он же президент Цинхуа, тесно связана с политической карьерой. Несть числа президентам, вице-президентам и прочим доцентам, которые прямо из университета отправились рулить городами и весями по всему Китаю. Например, ректора актуального многоуважаемого Ченя Цзинина многие прочат на какой-нибудь высокий пост не далее, чем через год-два. По крайней мере, так мне сказал тренер Ло, и я не вижу смысла ему не верить. Возможность записать в портфолио выращивание в уверенном ему учебном заведении теннисиста мирового уровня черноволосому мужику в очках с толстыми линзами и стильной оправе определенно нравилась. Вчера на награждении он улыбался мне точно так же, как и сейчас, когда протокол этого делать не обязывает. Я поклонился. Уважаемый Чэнь Цзинин расщедрился на едва заметный кивок. По сравнению со мной, он почти небожитель. «Присаживайтесь, студент Ван», — пригласил он меня за ближайшую к его столу месту у приставленного ножкой буквы «Т». «Кабинет классный. Большие окна показывают университетский парк, на стенах висят телевизор и интерактивная доска, с потолка свисает проектор», как бы показывая уровень владения технологиями местных преподавателей и лично ректора. Все подключено к стоящему на директорском столе компьютеру. Из менее интересных вещей были представлены портреты Си Цзиньпина и Мао Цзэдуна над хозяином кабинета, ряды картотечных и обычных шкафов. Личные вещи отсутствуют. Для обитания в их среде у ректора есть более уютный личный кабинет. Усевшись с благодарным поклоном, я продекламировал причитающиеся таким случаем формальности про большую честь. Терпеливо выслушав, уважаемый ректор перешел к делу. «Вам предстоит нелегкое испытание, студент Ван. Уверен, что вы осознаете груз ответственности, лежащий на ваших плечах. На азиатских играх вам доверена величайшая честь». Сражаться за саму Поднебесную. Ух, как пафосно! Нормальный китайский подросток был бы в восторге. А я просто оценил педагогический прием. Я приложу все силы, многоуважаемый ректор Чэнь. Поклон. Полагаю, что для столь успешно справившегося с Гаокао студента первые зачеты и экзамены не вызовут затруднений, добавил президент. Мы с преподавательским составом посоветовались и решили, что будет разумно дать вам возможность сдать их уже завтра. А хоть сколько-нибудь времени на подготовку дать. Впрочем, можно смело предположить, что завтра будут не экзамены, а их имитация. Нарисуют мне отлично, а когда я продолжу показывать результаты, станут рисовать отлично, до самого окончания университета и, может быть, даже до получения научной степени доктора спортивных наук. Благодарю вас за возможность закрыть сессию заранее, многоуважаемый ректор Чэнь. Я буду стараться изо всех сил, чтобы оправдать трату времени многих уважаемых преподавателей. Благодушно кивнув, ректор выдал мне зачетную книжку и лист-бегунок с указанием конкретных предметов и преподавателей, которым его нужно сдать. Имеется и время. Начало в 7:10 утра, конец почти 9 вечера. 2 часа перерыва на покушать в расписание внесены. Не такая уж и имитация. Оценив выражение моего невольно выразившего волнение лица, Чэнь Цзинин протянул руку помощи в виде подшитой в папку стопки распечатанных на принтере листов штук так в 20. И здесь ответы на вопросы, которые тебе зададут. Ты наверняка знаешь их и так, но рекомендую потратить оставшееся до ночи время на повторение. Большое спасибо, уважаемый ректор Чэнь. Удачи, пожелал он мне, и я покинул кабинет. Минуя приемную, я поклонился трем сидящим в очереди незнакомым преподавателям, а затем поклонился секретарю. Тоже своего рода тренировка. На выходе из административного корпуса меня встретил муж Шужу, и мы с ним вышли в вечернюю жару, направившись к прикрепленной к нашей группе университетской машине отечественной марки «Хавал H8» серебристого цвета. К счастью, после того, как Фейго доставит меня до общежития, охранять меня он перестанет. Мне не улыбается жить под конвоем. «Ты, конечно, везунчик», — делился впечатлениями телохранитель. «Твой талант вынул тебя из деревни и направил в кабинет самого президента Цинхуа». «Везет вам, накачали такие мышцы. Я много ем, но все равно тощий», — поддержал я разговор. Фейго хохотнул и успокоил. «Это все возраст. Ближе к 40 тебя разнесет как надо. Что тебе сказал уважаемый господин ректор?» «Не секрет. Сидеть дома и готовиться к завтрашним экзаменам». «Завтрашним?» — удивился он. «Да фигня!» — отмахнулся я и полез в выданную ректором папку, чтобы убедиться в правоте своих слов. На странице с математикой самым сложным местом было 4 квадратных уравнения с двумя неизвестными. На китайском языке уровень школьной программы за 8 класс. Все понятно. Мне и вправду решили нарисовать оценки, но на всякий случай прикрылись формальным экзаменом. Тем не менее, листочки прочитать и частично зазубрить нужно. Не хочется ходить на пересдачи, если где-то нечаянно ошибусь. К моему удивлению, Фейго зачем-то закрыл машину и направился со мной к общежитию. «А ваш рабочий день разве не кончился, уважаемый Фей?» «Закончился, уважаемый Иван», — в тон ответил он мне. «А сейчас я направляюсь домой». «На какой этаж?» — похолодел я. «На 12-й. Там расположены неплохие апартаменты для семейных пар». «Ладно, 5 этажей расстояния можно и потерпеть». «Поздравляю с новосельем!» — выдавил я улыбку. «Прости, что не приглашаю на праздник. Мы решили не отмечать это событие», — выдавил ответную Фейго. Прокатившись на лифте до моего этажа, мы попрощались, надеюсь, надолго. И я направился к своей комнате, а телохранитель поехал дальше. «Ван!» — выскочила из первой по левую сторону двери Ин Нуо, одетая в узкий розовый топик и джинсовые шорты. «Ты вернулся раньше, чем я ожидала!» — схватила меня под руку и посмотрела снизу вверх милейшими глазами. «Мы еще успеем съездить в торговый центр!» «Не получится!» — покачала головой. «Мне нужно учиться!» «Учиться?» — поразилась соседка. «Занятия еще даже не начались, а ты собираешься учиться? Что за ерунда?» Хихикнув, она остановилась и остановила меня. «До начала учебы еще куча дней, а торговый центр закроется всего через 3 часа!» — потянула к лифту. В душе развернулась короткая битва между желанием забить на все и пойти тусоваться с Ин Нуэ с переходом в горизонтальное положение и напоминанием о том, что учеба важнее. Последнее почему-то звучало в моей голове голосом бабушки Кинглинг. «Завтра я сдаю сессию заранее», — потянув руку, ответил я. «Надо выучить хоть что-то». «У тебя никогда нет на меня времени», — изобразив обиду, брякнула она, учитывая, что мы видимся 3-й раз в жизни, и отпустила мою руку, сложив собственное на груди. «Большую часть прошедших суток мы провели вместе», — напомнил я. «Если хочешь, можешь помочь мне подготовиться к экзаменам». «Я не собираюсь тратить время на такую чушь!» Отмахнулась она и с гордо поднятой головой направилась в свою комнату. Обернувшись в проходе, обернулась и многообещающе улыбнулась. «Но если решишь предложить что-то поинтереснее, пиши». Захотелось написать прямо здесь и сейчас. Но рациональное начало было неумолимо. «Ага, увидимся!» Махнув рукой, я отвернулся от захлопнувшейся двери и пошел готовиться к долгому завтрашнему дню. Нужно привыкать жить на виду. Если преподаватели узнают, что я предпочел развлечения учебе, могут чисто из принципа меня срезать. То ли многоуважаемый президент Цинхуа что-то напутал, то ли кому-то пришла в голову великолепная идея интегрировать выданные мне многоуважаемым Ченем Цзинином листочки простенькие тесты на интеллект, но при пристальном их изучении обнаружилось следующее. Экзамены и зачеты растянутся аж на 3 дня. Время и аудитории сдачи предметов были разбросаны по всем страничкам без указания дат, но регулярно пересекались. Разорваться я не могу, а еще здесь предусмотрены мои любимые спортивные тренировки. Почесав затылки, я решил не плодить сущности и не выставлять себя способным разобраться со всеми на планете бумажками в одиночку, и отправил фотографии листочков тренеру Ло с просьбой помочь разобраться. Хоть так пусть зарплату отрабатывает. Полученный ответ вверг меня в легкое уныние. Придется потратить на сессию не один, а целых 4 дня. Времени уйдет больше, но надо отдать должное большим дядькам. Так подготовиться мне вообще никакого труда не составит. Около 40 минут подготовки на каждый предмет. Чуть сложнее с тестами. Там по 10 вопросов. Но я что, не зазубрю, где какая галочка? И это все при том, что вопросы еще проще, чем на Гаукава. То есть могу сдать все на отлично хоть сейчас. Что ж, если у нас имитация сессии, значит, нужно проявить понимание и сымитировать подготовку к ней. В ближайшие дни все свободное время буду сидеть в комнате, отмахиваясь от внешних раздражителей. И даже активности в социальных сетях по минимуму. Нельзя подставлять уважаемых людей и давать кому-то повод усомниться в том, что я готовился плохо, и мне нормальные оценки натянули. Приятно быть понимающим и осмотрительным. Будь я нормально подростком, я бы уже смотрел на всех как на то самое и считал, что мне море по колено. На этом бы я однажды и погорел, получив очень болезненный урок. И, как вариант, был бы низвергнут социумом на самое дно. Пацан сказал, пацан сделал. Остаток вечера я добросовестно зазубривал содержимое листочков. С ними же, на случай, если за мной наблюдают, я сходил на оснащенную камерами кухню, чтобы заправить риса в рисоварку и заварить чайку. И Ноэ невольно подыграла, словно почуяв мое присутствие в месте общего пользования, она под предлогом подхода к холодильнику попыталась предложить мне занятия поинтереснее, чем подготовка к экзаменам, и, конечно же, была изгнана в свою комнату. 6 утра. Ранний подъем мне привычен. Короткая зарядка, быстрый завтрак копченой свининкой из родного дома под закаточку из маринованных овощей. Надев отглаженную вчера вечером университетскую форму, я отправился на сдачу иностранного, в моем случае русского, языка. На выходе из общежития меня встретил Фейго. «На кампусе же безопасно. Можете заниматься своими делами», — попробовал я его сплавить. «Я бы с радостью, но мой трудовой договор составлял не ты», — развел он руками. «Жаль», — вздохнул я. «Жаль», — вздохнул он в ответ. «Тогда я бы предавался безделью в свое удовольствие». «Может, оформим вам больничный?» — предложил я. «Давай лучше в машину, нельзя опаздывать на экзамены!» Направился он к Хавалю. «Ладно, там хотя бы кондиционер есть. 6 утра, а солнце жарит как надо. Уже 28 градусов, и дальше будет только хуже». «Хорошо подготовился?» — спросил телохранитель. «Если избавиться одним лишь желанием от него не выйдет, придется проникнуться конфуцианским смирением, оно же... расслабиться и получать удовольствие. Здесь даже бунт по типу побега из лагеря не поможет. Я же важный, а значит, меня так или иначе будут беречь. Настаю на увольнении Фейго, мне приставят кого-то другого, и вообще не факт, что он будет для меня приятнее. Этот-то почти родственник. Я с его женой давненько в теннис играю, привык». В учебном корпусе около аудитории номер 303 я столкнулся со старым добрым Ли. «У тебя тоже экзамены досрочно?» «Ого!» — подтвердил он. «Мне же с тобой по турнирам ездить». «Тогда постараемся вместе, как следует», — Протянул я ему руку. «Угу!» — пожал он и усмехнулся. «Постараемся как следует ответить на самые легкие варианты из всех возможных». Я хохотнул, оценив иронию, и мы с ним отправились в аудиторию. Столов много, но все они свободны. Препод один, старенький, лысый в очках. Поприветствовал нас на русском языке, почти даже без акцента, как и ожидалось от прославленного на весь мир университета. Экзамен письменный состоит из двух частей, блока общеязыкового и блока специального. В нем надлежит переводить туда-обратно спортивные термины. Имитация имитации, но в паре мест я вполне мог бы споткнуться, если бы не зазубрил так предусмотрительно выданные мне ответы. Ли тоже не испытал никаких затруднений. Преподаватель, что вызвало у меня умиление, даже сыграл в поддавки. Причем так, что и полнейший кретин бы понял. «Что-то камеры в аудитории с самого утра не работают. Непорядок. Пойду узнаю, в чем дело. Вернусь через 20 минут». И очень так, заговорщицки подмигнув, он свалил на оговоренное время. Здесь даже параноить на тему неработающих камер не стану. Он реально дал нам возможность спокойно списать. «Какая хорошая сессия! Вот бы на Гао-Као так!» Экзамен закончился в 10 часов. И нам с Ли пришлось временно попрощаться. Он отправился сдавать второй, тайский язык, а я на утреннюю тренировку, чтобы после нее как следует пообедать и с новыми силами пойти сдавать английский вместе с Ли. Этот язык у нас обоих в списке изучаемых есть. Глава 28. Экзамен, тренировка, зачет, тренировка, подготовка к экзаменам следующего дня, повторить. Вот так пролетели 3 дня. Как-то скучно на самом деле. За показавшийся таким длинным август я успел привыкнуть к постоянной смене мест и высоким нагрузкам физическим и моральным. Нет, с физикой-то и сейчас все нормально. Тренер Ло и Шужу держат высокую планку, но по интересности последние дни до боли напоминают родную деревенскую жизнь. Имитация сессии продолжалась. Камеры в аудиториях с завидной регулярностью ломались, компьютеры, при помощи которых полагалось сдавать тесты, вдруг запускали учебные программы в тестовом режиме, где подсвечивались правильные ответы. Преподаватели при этом пожимали плечами и рекомендовали не обращать внимания. А там, где экзамен подразумевал устный ответ, хватало пары первых строчек, после которых уважаемые преподаватели меня перебивали, расписывались, где положено, и благодушно желали спортивных успехов. Приятно, но немного напрягает. Ради меня какого-то теннисиста выпнули из сборной в последний момент, а значит, если я облажаюсь, за щедрые авансы китайский социум с меня спросит по всей строгости. Впрочем, чудес демонстрировать от меня никто не требует. Если не вылечу в первой же игре на обоих турнирах, это уже будет отличный результат. Но мне этого будет мало. Чем ближе к вершине рейтинга я буду находиться, тем больше мне будет доступно неосязаемой и невидимой, но очень даже ощутимой сущности под названием «свобода». Покажу плохой результат, меня начнут прижимать к ногтю. Как минимум тренера мне поменяют, обвинив в моем плохом уровне игры старину Ло. Словом, на тренировках я не филонил и выкладывался по полную, надеясь добраться хотя бы до четвертьфинала. Большего от, по сути, новичка и вообще китайского теннисиста мужского пола даже само небо требовать не вправе. Рассчитываю на малое, целюсь в большее. Я с самого начала так делал. И вот где оказался, значит, метод вполне рабочий. Вечером 3-го дня меня, как обычно, провожал с вечерней тренировки мой верный страж Фейго. Тоже, как за прошедшие дни выяснилось, нормальный мужик с чувством юмора. Подкаблучник страшной силы, но я его не осуждаю, китайские женщины страшные. И Нуэ, например, так при каждом удобном случае и пытается вытащить меня, если не в ТЦ, то хотя бы в постель. чтобы потом, правильно, снова попытаться вытащить в торговый центр. Недавно перед вечерней тренировкой я плюнул и дал ей свою карточку, обозначив лимит в 10 000 юаней. Очень большие.